Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 18-й духовный принцип. Действие ограничения масаха распространяется от места масаха и ниже, но не распространяется от масаха и выше. Истес Талмуд Эсер Сферот. Ты уже знаешь, что из-за света 10 сферот кава, который получает игулим, запечатлевается от этого, с необходимостью все аспекты йошера также и в игулим. И вот этот аспект, который есть у кава и называется масах, который его орхозер, находим, связывает высший свет и килим. И вот также и этот масах запечатлевается в игулим, но без его авиюта. Ибо авиют не сможет подняться от нижней ступени к следующей, высшей ступени, даже чуть-чуть. Ибо поэтому она называется верхней ступенью, ибо нет у нее авиюта, как у нижней ступени. Орхозер, обратный свет, связывает приходящий свет, ибо если он его не свяжет, то тот остается как Эйнсов, какой бы свет это ни был, пусть даже самый незначительный. Если он не связан обратным светом, нет никакого ощущения его. И только когда нижняя ступень связывает приходящий свет через свой Орхозер, тогда он ощущается творением. Это один из величайших принципов в Каббале. Ибо от нас зависит все. Все, что человек и человечество получает. Все зависит от самого человека. Если он выдает дурное поведение, грешит, тогда Малхут не получает от него Орхозер. И несмотря на то, что она желает дать все, что нижний в состоянии получать ради отдачи, человек в таком отторгнутом от нее состоянии не может получать, ибо Малхут не получает от него соответствующего запроса. 10 сферот де рош считается высшей ступенью, ибо тело начинается от П и ниже, и там стоит масах. Так вот, от масаха и ниже начинается следующая ступень. То есть, тело от масаха и ниже считается как следующая ступень. И от масаха и ниже есть авиют. А выше, чем масах, не может быть авиюта или ограничения масаха. Это очень важное объяснение, ибо из этого следует, что никак нельзя проецировать свой масах вовне себя. От этого только теряешь свои собственные силы понапрасну. В нашем мире это видно, когда проявляется сентимент по отношению к кому-то. Какой сентимент? Когда человек выплескивает свое сердце наружу. Это хорошо может быть для театра, но даже в театре настоящий актер свое сердце укрепляет вдвойне, хотя кажется, что он выплескивает свои эмоции. Ибо это уже не актер, который выплескивает свои ощущения наружу. Кажется так просто, но это совсем не так. Получается, что Орхозер – это тяжелый свет, и он как бы пронизывает высший свет своим авиютом. А высшим же нет авиюта. Но этот свет делает в приходящем свете, в этих 10 сферот света, которые приходят, отверстия, окна и так далее. Другими словами, действие масаха проявляется только от масаха и ниже. То есть, не от Орхозера, который поднялся вверх и который одевается на Ор-Ешар, а от масаха есть уже следующая фаза, когда эти света, один одетый в другой, уже проходят через Малхут и в нее. Вот тогда уже имеет место одеяние. Очень важно сейчас себе уяснить, как проводится этот свет от одной ступени к другой через